сейчас, блядь, 02 вызову, тогда узнаешь, ёбаная тварь. Алло? Тогда поебёшь. Алло? Я хочу с вами пообщаться. А кто ты есть-то? Ты шепелявый, ёбаный, блядь, недорода, как старого мужика. Ты хоть понимаешь, что такое? Кто ты есть? Ты мудила, блядь, вот и до. Проститутка сифилисная! Ебут тебя, блядь, и никак не проебут. Мозги-то никак не проебут. Вы думаете, что это проститутка? Нет. Подо всеми лежишь, паскуда. А, ты трахаешь, а у тебя стоит он. Спитовская сука! Сука, крокодил! Спитовская. Крокодил ты, блядь! От тебя дети пугают! Сука, встречай, да, блядь, ты еще всему подъезду покоя не даешь! Встречай, встречай, да, сатана, лопна, бич! Заявление я уже написал.